На, я кинул зачарованный кинжал крысина на кровать на веку. Это тебе в память о твоем друге. Клинок, который пробивает робы послушников храма. И вот еще, я достал из инвентаря оберег Илона. Эту штуку мне подкинул крысин. Это же, глаза на века превратились в блюдца. Откуда у тебя это? Я только что сказал, я покачал головой и протянул оберег Илона на веку. Собственно, за этим я и заходил. Прощай, Ростик. Постой, Навик прижал оберег к груди. В моем мире потеря оберега значит, что душа не найдет пристанища. И я, и он. Картинка, которая, как я думал, уже сложилась, внезапно дополнилась новыми деталями. Понятно, вздохнул я. Крысин не первый год в храме и уже примерно представляет, из каких миров сюда попадают форточники. Он забрал ваши обереги. Так, Ростик неуверенно кивнул, и я с трудом удержался от того, чтобы хлопнуть себя по лбу. А сразу сказать ты не мог, господи, скольких проблем удалось бы избежать. Ты не понимаешь. Все я понимаю, перебил я на века. Мне тоже было страшно, но я не стал прятать голову в песок. У него мой оберег. Удар кинжалом в печень, и ты вернешь свой оберег, жестко отчеканил я. Вернешь в бою, и это будет хорошее посмертие. Впрочем, выбор за тобой. И я, сказав все, что посчитал нужным, направился к выходу. Негромкие слова Ростика догнали меня уже у двери. Если ты считаешь, что таким образом искупил свою вину, то это не так, и я не успокоюсь, пока. Реально дурак, буркнул я, выходя из лазарета. Дослушивать Ростика не было ни сил, ни желания. Вот реально, Горбатова только могила исправит. Думаешь, сработает? Не знаю, каким образом Виш умудрялся следить и за крысиным, и за мной, но у него выходило на удивление хорошо. Посмотрим, мысленно поморщился я, учитывая, сколько раз Ростик получал по ребрам за свои выкрутасы. Он упорный, я бы даже сказал упоротый тип. Получится, хорошо, не получится, значит, не судьба. Замечательный план, Макс, голос Виша так и сочился сарказмом. Получится, получится, не получится, не получится. Класс, что там с Крысиным и Михайловым? Поморщился я, идут в тренировочный зал, немедленно отозвался Виш. Сейчас будут штрафовать Камнева. Надо было забирать все. Надо было, согласился Виш. Но кто ж знал, к Степану успею забежать, должен. Но если не хочешь пересечься в портальном зале с Крысиным и Князем, тебе следует поспешить. Пересекаться с Крысиным и Князем я желанием не горел, поэтому рванул в столовую, что было сил. Степана я нашел на кухне, где проштрафившийся Навик вместе с еще двумя форточниками чистил картошку. На два слова, я поманил бывшего разбойника за собой, и тот беспрекословно подчинился. Встречи с Аллой Ильиничной мне удалось избежать, и это несказанно радовало. «Степан, как ты видишь свое будущее?» Туманным усмехнулся Навик. «Как ты видишь, я не привык подчиняться. Вижу, не стал спорить я. Что насчет рода? Обдумываю этот вариант». Поморщился Степан, но не хотелось бы, уж лучше пойти в вольные охотники, ездить по империи и закрывать проколы. Скажи мне, Степан, я посмотрел в глаза на веку, сколько человек ты убил? Это был очень важный вопрос, от ответа на который зависело, буду ли я сотрудничать с бывшим разбойником. Навик сгорбился, скривился, но все же ответил, одного, когда отбивались от баронских стражников, бил дубинкой по шлему, а попал в висок. Виш, не врет, хоть фамильяра и не было рядом, он каким-то образом чувствовал, лжет мой собеседник или нет. Через год я вернусь в храм за своими ребятами. На слове «свои» на лице Степана промелькнула тень не то недовольства, не то сожаления. У меня большие планы, Степан, и, возможно, мне понадобятся такие ребята, как ты. Какие такие? Уточнил Навик. Лихие, немного помолчав, ответил я. Вольные, мобильные. Отряд форточников, который будет исполнять мои поручения, и чем работа на тебя будет отличаться от службы роду. Наше сотрудничество будет взаимовыгодным, я пожал плечами. Доставка товара, если по пути, разведка местности, вычисление и устранение потенциальных неприятностей и всякое такое. Если вкратце, то мне, Степан, нужен человек, который будет решать проблемы. Звучит как-то мутно. Я сказал... Ты услышал, мой жизненный опыт подсказывал, что давить на таких, как Степан, бесполезно. На текущий момент у меня три проблемы. Это ты, крысиный Ростик. Я, удивился Степан, что самое забавное, два остальных имени не вызвали у него удивления. Ты, хладнокровно подтвердил я, ты нарушаешь дисциплину, вносишь в ряды новиков разлад, транслируешь идеи вольной жизни, тем самым усложняя жизнь мне и Камневу. Наша задача — подготовить форточников к закрытию проколов, сделать из них отличных бойцов, которые смогут выжить в окружении монстров. А ты нам мешаешь. Так уж и мешаю, нахмурился Навик. Мешаешь. Из-за того, что ты баламутишь воду, страдает процесс подготовки. И это неприемлемо. Ну что я могу? Степан развел руками. Я такой, какой я есть. Вольный человек. Хочешь, убивай меня, но я не изменюсь. Об этом я и хотел с тобой поговорить, кивнул я. Я предлагаю тебе два варианта развития событий. Или ты соглашаешься на мое предложение, перестаешь мешать командирам и берешься за ум, чтобы через год отправиться на вольные хлеба. Или, нахмурился Степан, или мы с тобой прямо сейчас идем на дуэль, и я тебя убиваю. Шпаги, ножи, магия, неважно, что. Я посмотрел сквозь Навика ничего не выражающим взглядом и добавил. Итак, Степа, какой вариант ты выбираешь? Глава 18. Где тот Макс, которого я знал? Усмехнулся Виш. Неужто ты наконец-то начал решать проблемы? Хе-хе, превентивно. Пока Степан думал над моим предложением, я дал ему ровно минуту. Виш упражнялся в остроумии. Но, несмотря на шутливый тон, я чувствовал, что фамильяр рад. И если раньше эта склонность дракончика к радикальному решению возникающих проблем меня удивляла, то сейчас я просто принял это за данность. Казалось бы, какие эмоции может испытывать человек, глядя на миниатюрного дракончика, который помещается на плече? Умиление и симпатию, конечно же, ведь дракончик – это тот же самый котик, только чешуйчатый, да и летать умеет. Так я изначально Виша и воспринимал. Но спустя полтора месяца нашего партнерства, я поменял свое мнение. Виш – не человек, и ему абсолютно плевать на людскую мораль. Убить Ростика из-за его подлянок – легко. Избавиться от проблемного Степана – давно пора. Причем Виш умело мимикрировал, принимая и разделяя мои моральные ценности и координаты. Но его суть нет-нет, да и проявлялась. В основном, когда он шутил. Говорят, в каждой шутке есть доля шутки. Не знаю, насколько справедливо это утверждение, но к Вишу оно подходило идеально. Впрочем, надо заметить, что Виш не подталкивал меня к какому-то конкретному выбору, а если и подталкивал, то делал это максимально для меня незаметно. Я до сих пор помнил его предложение перехватить управление над моим телом и бой с личом, во время которого фамильяр мне помогал, и, честно говоря, опасался, что такое случится вновь. Но Виш наоборот старался избегать критических ситуаций, и это меня немного успокаивало. Мой старший товарищ и бывший босс Илюха любил повторять: «Пойми, какую выгоду преследует оппонент, и ты поймешь, что он хочет». И я вот уже битый месяц пытался понять, в чем выгода Виша. Впрочем, кое-какие догадки у меня были. Виш, как я заметил, очень любил золото. Но еще больше, по моим наблюдениям, он любил его поглощать. И если я, используя золотую монету для создания щита, получал только защиту, то дракончик как будто впитывал золото в себя. Совсем как в тот раз, когда я, поглотив при помощи Виша золотой, преобразовал его в энергетический узел. В общем, Виш был непрост, и в такие моменты, как сейчас, я вновь и вновь возвращался к этим мыслям. Но самое тревожное было, что я внутренне был согласен со своим фамильяром. Мне хватило Худиша, Ростика и Крысина, страшно вспомнить, сколько моей крови попили эти ребята. И я всерьез рассматривал текущий вариант устранения Степана. Из-за его тайного саботажа затягивался процесс превращения новиков в послушники, а это, на секундочку, было одним из обязательств Камнева. И чем дольше я буду обходиться во внешнем мире без Камнева, тем опаснее это будет. Для меня, конечно же, нет, первое время я явно смогу за себя постоять, спасибо Дмитрию и графу Назарову, но после первых покушений, за меня возьмутся всерьез. Ну а в том, что эти покушения будут, я был уверен на все 100%. Тут и намеки Виша на полную опасность и жизнь, и разборки с Уваровыми. Про императорскую канцелярию и вовсе молчу. Как только свеча, которая находится сейчас у бог пойми кого, загорится ярче, меня начнут искать всерьез. В общем, выбирая между занимающимся саботажем Степаном и своей жизнью, выбор очевиден. Итак, Степан, время вышло. Я так полагаю, ты выбираешь ножи, с чего ты взял? В голосе Навика явно читалась досада. А значит, я оказался прав. Так у тебя будут хоть какие-то шансы. Пошли в тренировочный комплекс, Камнев как раз пока там. Да с чего ты решил, что я согласился на дуэль», — возмутился бывший разбойник. «Потому что минута уже прошла, а ты до сих пор тянешь время. В связи с этим...» «Постой, Макс!» Навик скривился так, будто съел целый лимон. «Я согласен». «С чем?» — уточнил я. «Ровно через год я готов заключить с тобой договор о взаимовыгодном сотрудничестве». «Отлично!» — бесстрастно кивнул я. «Ты только что сэкономил мне 10 минут. Осталось выполнить тестовое задание». «Какое задание?» — нахмурился Степан. «Помнишь, я говорил тебе, что у меня на текущий момент 3 проблемы. Так вот, сейчас их количество сократилось до 2. Ты что, хочешь, чтобы я решил эти проблемы, Степан, и я буду воспринимать тебя всерьез, не как мелкого бандита, возомнившего себя непонятно кем, а как партнера? Я не буду никого убивать». И в мыслях не было, я покачал головой. «Подумай, Степан, подумай и реши эту проблему. Но как? Найди способ. Эти двое должны перестать приносить вред храму и навекам. Но, прощай, Степан, время уже поджимало, и я уже сказал бывшему разбойнику все, что хотел. Точнее, до встречи». Пока я добирался с кухни до портального зала, меня преследовало неприятное ощущение. Я то боялся, что забыл сделать что-то важное, то переживал, что вот-вот столкнусь с крысиным или князем. К счастью, стоило мне оказаться в портальном зале, как все страхи тут же улетучились. Да и влетевший следом Виш, моментально спикировавший мне на плечо, придал уверенности в себе. «Поспеши, Макс, идут сюда», несмотря на серьезность предупреждения, Виши не думал волноваться. «А раз так, то у меня есть как минимум несколько минут. Иннокентий Сергеевич», я приветливо кивнул смотрителю. «Навик Огнев, купец первого ранга, 2 необычных прокола». «В одиночку?» — поморщился слуга рода Пожарских. «Со мной сила рода», — улыбнулся я. Со стороны выглядело так, будто я пошутил, но Жарков прекрасно понял мой намек. Своими словами я давал ему понять, что никто и ничто не забыто. «Удачи», — вздохнул смотритель и небрежным движением руки открыл портал. Я благодарно кивнул и, проходя мимо, сунул ему в руку записку, после чего уверенно отправился в серое марево портала. В записке были не только указания, что делать с Нурсами, но и описание моего дальнейшего плана на жизнь. В своем письме я просил Иннокентия Сергеевича продолжить скупать Нурсы, но уже за сущие копейки, и оставаться в должности портального смотрителя еще минимум год. Диверсификация – наше все, и прежде, чем приближать к себе слугу рода, следует для начала укрепить свои позиции. На первых порах мне с лихвой хватит камнева, а дальше? Дальше будет видно. Да и потом, свой человек в храме никогда не помешает. С этими мыслями я шагнул в серое марево портала. Привычно полюбовавшись на зеленеющую тундру, я уверенно направился к ближайшей зоне отчуждения. Это был мой 39-й прокол, и я был абсолютно уверен, что с легкостью с ним справлюсь. Так, собственно, и произошло. Я оказался в заброшенном селе, по которому бродили скелеты, зомби и парочка костяных гончих. Огненный клинок камнева сносил гнилые черепушки с первого удара, а огненный щит, которым я машинально укрылся, дарил приятное ощущение безопасности. Да, пришлось потратить золотой, но после зачистки села я стал обладателем 7 золотых монет и 2 серебряных браслетов. Единственная заминка произошла с костяными гончими. Эти твари не придумали ничего лучше, чем кинуться на меня одновременно, и мне пришлось немного побегать. Нет, можно было бы принять бой, но я не стал рисковать понапрасну. Бросился оббегать ближайший домик и, дождавшись, когда гончие разделятся, чтобы замкнуть меня в клещи, справился сначала с одной, а потом, развернувшись, покромсал на куски и вторую. Как говорил мой друг детства, с которым мы нет-нет, да и поигрывали в доту, и зикотка, Виши вовсе проспал всю зачистку у меня на плече, восстанавливая силы. Как бы ни был крут мой фамильяр, но надолго отлучаться от меня он не любил. В 40-й портал я заходил в приподнятом настроении, отличная физическая подготовка, солидный запас золота и проработанный энергокаркас давали все основания полагать, что все пройдет как надо. Вот только стоило мне оказаться в проколе, как что-то пошло не по плану, и первым неладное почуял Виш. «Что-то здесь не так, Макс», — фамильяр, который во время зачистки предыдущего прокола вальяжно лежал у меня на плече, подобрался. «Готовь золотой шип». «Уверен», — уточнил я, поудобнее перехватывая меч и оглядываясь в поисках опасности. Тундра сменилась бескрайним полем, вот только вместо зон отчуждений по округе были разбросаны руины. совсем как в моем первом проколе. Червяки, протянул я. Похоже на то, скривился Виш. Я бы на твоем месте нашел руины повыше и покрепче. Сколько времени у меня есть? Я, последовав совету фамильяра, направился к ближайшим руинам. Минута две, проворчал фамильяр. Эти твари чувствуют вибрацию. А тебе не кажется странным, что за полтора месяца и кучу закрытых проколов, это всего лишь вторая встреча с червяками? Поэтому их шкурой ценится так высоко, пожал крыльями Виш, напряженно прислушиваясь к каждому шороху. Поспеши, Макс. Да иду я, иду. Хоть до руин было от силы метров 50, я добирался до них чуть ли не вечность. Сначала споткнулся об чертову ямку, потом зацепился ногой за непонятно откуда взявшийся корень, потом и вовсе остался без подошвы сапога. Шел себе, шел, и бац, левая подошва осталась на земле. Макс, внимание, до руин оставалось каких-то 5 метров, когда песок вокруг меня вспучился, и на меня кинулись сразу 6 червяков. Я машинально отмахнулся, отбросив одного червяка и располовинив второго, отшатнулся в сторону и чуть было не полетел на землю от сильнейшего удара в поясницу. Пробежал пару шагов вперед, гася инерцию, принял на клинок третьего червя и снова споткнулся. Четвертый, сволочь такая, вцепился в левую ногу, и только золотой щит спас меня от потери стопы. Я кувыркнулся в сторону, придавив высунувшегося из земли червяка, и, вскочив на ноги, описал клинком широкий полукруг. Сразу два червя потеряли по полбашки и упали на землю, содрогаясь в беззвучных конвульсиях. Правда, им на смену появилась еще дюжина тварей. «Не время экономить!» — крикнул Виш. «Используй сразу три монеты. Это какая-то чертовщина, Виш». Я, постоянно спотыкаясь и цепляясь за все подряд, попятился к руинам, то и дело отмахиваясь от нападающих на меня червяков. «Это место проклято!» «На неудачу!» — подтвердил фамильяр. «Я тоже это понял. Осторожней, Макс, не потеряй клинок». Виш словно в воду глядел. Я отмахнулся свободной рукой от высоко подпрыгнувшего червя и описал еще один полукруг клинком. Ударил удачно, за раз рассек штук 5 червей, вот только меч выскользнул из вспотевшей ладони и улетел на песок. Я, наплевав на опасность, бросился было за ним, но меч ушел под землю, а на его месте появилось сразу 4 червей. «Виш, ты это видел?» — крикнул я, отмахиваясь от атакующих меня червяков. «Видел, Макс», — проворчал фамильяр. «Плюнь на меч, потом достанем, лезь на руины». «Это ты накаркал», — мстительно заявил я, пятясь к руинам. Я еще дважды падал из-за совершенно идиотских случайностей, потерял второй сапог, который с меня стянул особо наглый червяк, и порвал робу на спине. На спине, Виш, я порвал чертову храмовую робу. Сам порвал. «Экономь дыхание, Макс», — посоветовал фамильяр, с тревогой наблюдая за стягивающимися со всей округи червями. «Тебе еще на эту груду камней забираться». И он снова сглазил меня. Раз 5 у меня соскальзывала рука, раз 6 подворачивалась нога, а один раз я умудрился влететь лицом в осколок того, что раньше было стеной. Про сломанные ногти на руках и ушибленные пальцы на ногах я и вовсе молчу. Да если бы не золотой щит, я бы трижды убился об эти чертовы руины. Про то, сколько я потратил золота, и сказать страшно. Я провел в этом чертовом проколе едва ли 10 минут и за это время потратил дюжину золотых. И с каждой проведенной минутой этот прокол начинал нравиться мне все меньше и меньше. Когда я наконец забрался на этот чертов кусок стены и замер, стараясь лишний раз не дышать, к моим руинам стеклись, казалось, все до одного червяки этого прокола. Их же здесь под сотню, Виш, протянул я, наблюдая за тем, как черви кружат вокруг руин. В песке они чувствовали себя, как рыба в воде, и, судя по всему, каким-то образом подтачивали фундамент моих руин. По крайней мере, каменная стена, на которую я чудом забрался, медленно, но верно уходила под песок. Как тут не верить древним легендам? «Да, Макс», — проворчал в ответ фамильяр, наблюдая за плещущимся вокруг нас морем червей. «В топку эти легенды. Есть идеи, что делать дальше? Я могу тебе помочь», Макс задумчиво произнес Виш. 10 золотых, и через минуту от червей останется пепел. Но в таком случае, ты не получишь награду от стелы. Это лишь теория Назарова», поморщился я. «Или ты реально веришь, что за прохождение 40-го прокола положена какая-то награда?» «Раньше нет», пожал крылышками Виш. «Теперь, да». Вот оно как, на мгновение мне показалось, что я понял что-то важное. «Думаешь, это очередное испытание?» «Уверен. И только от тебя зависит, Как именно его проходить? Вот тут не понял. Любую задачу можно решить минимум двумя способами. Виш принял загадочный вид. Настала пора сделать очередной выбор, Макс. За такие слова моя учительница по математике с позором выгнала бы тебя из класса, проворчал я. Ты понял, о чем я? Поморщился Виш. Да понял, понял. Понять было несложно. Виш намекал на то, что я могу или сражаться, увеличивая тем самым вероятность происходящих со мной неудачных событий, или могу попробовать расслабиться, почувствовать этот мир, обрести дзен, погрузиться в состояние потока, и все в таком духе. И если первым моим желанием было послать Виша куда подальше, то чем дольше я обдумывал эту мысль, тем сильнее она мне нравилась. «Знаешь, а давай попробуем», – проворчал я, щедро поглощая 5 золотых и окутывая себя 5-кратным огненным щитом. Мои руины к этому времени ушли в песок почти наполовину, и особо резвые червяки уже допрыгивали до моих голых ног, допрыгивали и сгорали в обжигающем пламени моего щита. «А ты горячий парень, Макс», — подколол меня Виш, но я лишь мимолетно улыбнулся. На меня накатило какое-то странное состояние. Я будто смотрел на себя со стороны, на объятого огнем парня в порванной робе, плавно погружающегося в песок. Вокруг бесновались черви, бесстрашно бросаясь прямо в огонь, и их количество стремительно сокращалось. Со стороны это выглядело страшно, черви, казалось, вот-вот сожрут этого невозмутимого паренька, но время шло, стена, на которой он сидел, уже полностью ушла под песок, а парень и не думал двигаться, как будто он понял нечто важное. Вот уже закончились все до единого черви, а сам парень уже по пояс погрузился в песок, но он и не думал что-то предпринимать. Так и сидел, медленно, но верно уходя под землю. Не знаю, сколько это длилось, но в какой-то момент я снова осознал себя и чуть было не выпал из этого забавного состояния. Над поверхностью осталась лишь моя голова, и, судя по скорости погружения, еще минута, и меня окончательно засосет в эту песчаную трясину. Дико хотелось орать, паниковать и трепыхаться, но я сдержался. Глубоко внутри теплилось понимание, начну суетиться, станет только хуже. Как было до того момента, пока я не замер на обломке каменной стены. Это было сложно объяснить рационально, но я знал, что в данном случае у задачи действительно два решения. Сопротивляться изо всех сил, получая в ответ соразмерные удары судьбы, или расслабиться, перестать сопротивляться и бороться, и понизить тем самым отдачу окружающего мира до нуля. Это было нелогично, это было интуитивно, это было сумасбродно, но я чувствовал, что это сработает. Хотя накатывающий на меня животный страх оказаться заживо погребенным говорил об обратном. Ту невыносимо долгую минуту, когда под песком скрылся сначала мой нос, а потом и глаза, я запомню надолго. Очень помогала молчаливая поддержка Виша. Ведь грозит мне смертельная угроза, фамильяр однозначно сказал бы мне бежать. Было чертовски сложно удерживать в себе то состояние покоя, которое я обрел, и я боялся, что еще немного, и я психану. И в тот момент, когда я был готов плюнуть на всю эту философию и что было сил заработать руками и ногами, я провалился. Глава 19. «А ты молодец, Макс», — усмехнулся Виш. «Стоило мне приземлиться на пол, я думал, не выдержишь». «Где мы, Виш?» Я потер подвернувшуюся ногу и с опаской осмотрелся по сторонам. Несмотря на кромешную тьму, я видел очертания квадратной комнаты, древний тайник, темница, винный погреб, лениво отозвался фамильяр. «Какая разница? Главное, не где мы оказались, а что здесь есть. Ни черта не вижу», – проворчал я, стоя на месте. «Можешь подсветить?» Один момент я почувствовал, как в плечо вонзаются острые когти фамильяра, а в следующий момент с моим зрением что-то произошло. Мир подернулся серой пеленой, и я увидел, что действительно нахожусь в небольшой, 3×3, комнате, где раньше, судя по висящим на стенах огрызкам цепей, действительно была темница. Но самое интересное находилось не на стенах, а на полу. На грубо подогнанных друг к другу каменных плитах валялся меч камнева, а рядом еще какой-то клинок. «Бронзовая рапира», — подсказал мне Виш. «Довольно популярное оружие в африканских колониях». «Африканских колониях?» — переспросил я. «Ты про этот мир или в принципе?» «Про этот. Обрати внимание на основание клинка. Видишь клеймо? Это подпись одного известного французского оружейника». Но, я убрал меч камнева в инвентарь и с интересом принялся осматривать рапиру. Как такое возможно? Проклятие так и продолжало действовать, и я немыслимым образом успел трижды порезаться о лезвие рапиры. Назаров считает, что сороковой прокол, Это про редкий дар, связанный со смертью, задумчиво протянул Виш, но главный секрет сорокового прокола – это нечто другое. Виш, на меня снизошло спонтанное озарение. А сколько времени эта рапира здесь лежит? Вижу, ты тоже понял, усмехнулся фамильяр. Пара недель, не дольше. И эта рапира попала сюда откуда-то из Африки, в точку, Макс. Получается, в этот прокол ведут минимум два входа? Получается, что так, Виш выглядел задумчивым, и я его прекрасно понимал. Если мы правы, то перед нами открывалась уникальная возможность исчезнуть. Макс Огнев не вернется с прокола, а где-то в Африке появится какой-нибудь Максимилиан Лёфлам. Да, Камневу придется нелегко, да и про задание с телы придется забыть, и о ребятах. Но зато там я не буду изгоем и врагом империи номер один. Перспективно, протянул я, прокручивая в голове все плюсы и минусы. Перспективно, согласился Виш. Я бы даже сказал идеально. К какому выбору склоняется Виш, понять было нетрудно. Вопрос, к чему склоняюсь я? Ведь здесь у меня друзья, соратники, родина, в конце концов. Да, я нахожусь в другом мире, но в душе я, русский, и к империи, в которую я попал, я отношусь как к своей матери. Слишком много я, не находишь? Проворчал Виш. Видимо, я опять увлекся и начал думать слишком громко. Знаешь, Виш, я покрутил рапиру у себя в руках и чертыхнулся, снова порезав палец о лезвие клинка. Убрав рапиру в личный инвентарь, я покосился на фамильяра. Это действительно уникальный шанс, но не в этот раз. Твое право, Макс, вздохнул фамильяр. В таком случае чего ты ждешь? В смысле? Нахмурился я. Но дракончик, вместо того чтобы ответить, кивнул на левую стену. И что я должен там увидеть? Не понял я. Слева портал в храм, терпеливо пояснил фамильяр, справа, в Африку. Если сфокусируешь взгляд на центре стены, то заметишь едва уловимое мерцание. Но как? Не знаю, Макс. Виш покачал головой. Возможно, это особенность сороковых проколов. Возможно, в каждом проколе есть такое место. Эдакое сердце прокола. Есть над чем подумать, кивнул я. Если я покину прокол, он закроется. Ты же его зачистил, развел крыльями Виш. Значит, закроется. В таком случае, не будем терять времени. И я, стараясь делать небольшие аккуратные шажочки, двинулся к стене. Увы, но несмотря на всю мою осторожность, я дважды подвернул ногу, чуть было не пробил стопу о неизвестно как появившийся здесь ржавый гвоздь, и, поскользнувшись, влетел в стену головой. К счастью, за мгновение до того, как пробить себе голову, я оказался в портале. Кто бы мне сказал, что я буду так рад увидеть тундру, в жизнь бы не поверил, проворчал я, аккуратно шагая вперед. Путь из зоны отчуждения до ведущего в храм портала занял 15 шагов, во время которых я ни разу не поскользнулся и не упал. Ну а благодаря зелью исцеления, которое я не рисковал пить в проколе, порезы на руках тут же затянулись, а потянутые лодыжки перестали ныть. К моему неимоверному облегчению, проклятие неудачи исчезло вместе с проколом, и я смело шагнул в серую рябь портала. На головокружение и холод в кишках я уже давно должен был перестать обращать внимание, но все же каждый раз, когда я проходил через портал, мне было немного не по себе. Тебя ждали, послушник Огнев, не успел я появиться в портальном зале, как ко мне обратился смотритель. Мне велено передать тебе приказ немедленно явиться в приемную князя. Он задержал взгляд на отсутствующей обуви и порванной робе, но ничего не сказал. Понял вас, уважаемый смотритель, я посмотрел на толстячка, адресуя ему немой вопрос, с каких таких пор я стал послушником. Иннокентий Сергеевич коротко покачал головой и молча кивнул мне на выход. Зуб даю, Михайлов распорядился поставить где-то здесь следящий артефакт. Виш, не мигая, уставился на противоположную стену. Боятся пропустить твое появление, Макс. Спасибо за информацию, уважаемый смотритель. Благодаря подсказке Виша, все вновь встало на свои места, и я поспешил на выход. Немедленно направляюсь к князю. Я был на закрытии проколов порядка 3 часов, и, естественно, князь посчитал ниже своего достоинства все это время ждать меня здесь. Как, впрочем, и Крысин. Выскочив в коридор, я что было сил припустил к храмовой стеле. Наверняка информация о моем появлении уже достигла Михайлова, и у меня есть лишь несколько минут до того момента, как он меня перехватит. В то, что Михайлов повелся на мою показуху, я не верил. Или я доберусь до стелы, или местное руководство сделает все, чтобы я остался в храме еще на год. Я так спешил, что когда передо мной появилась закутанная в плащ фигура, банально не успел отреагировать. Снес бедолагу, несмотря на разницу в весе, и, крикнув «Прости, друг», помчался дальше. И только когда повернул в финальный коридор, ведущий к стеле, до меня дошло, что это был Крысин. «Вишь, ты же знал». «Знал», фамильяр расплылся в фирменной зубастой улыбке. «Крысин третий час караулит тебя на подходах к стеле. Но мне было жутко интересно, что будет, когда вы встретитесь. Если бы я не мчался, как угорелый, а шел, как все нормальные люди, у Крысина был бы шанс меня задержать. Ну а так, но вишь, каков шутник, а, ну, вишь, ну ты». Впрочем, времени на разборки с шутником у меня не было. Залетев в зал, я в два прыжка оказался у стела и хлопнул по ней рукой. «Привет, Стела». «Здравствуй, Макс Огнев», незамедлительно отозвалась Стела. «За тобой, как всегда, интересно наблюдать. С удовольствием бы с тобой поболтал», протараторил я, «но, увы, не располагаю временем. Давай сразу перейдем к финальному экзамену. А как же награда за закрытие 40-го прокола? Мне показалось, или в голосе Стелы промелькнуло ехидство, только если быстро», великодушно согласился я. «Куда ты спешишь, Макс Огнев? Да как тебе сказать?» Я покосился на выход. «Я очень сильно хочу сдать досрочный экзамен и покинуть храм. Я гарантирую тебе, что никто не сможет помешать тебе в этом благом для мира устремлении. Князь с тобой не согласится, Стела». В этот момент из коридора появился разъяренный Крысин, не успев зайти в зал, завизжал. «Как ты посмел, щенок, мало того, что хитростью привел меня на грань разорения, так еще и поднял руку на наставника храма, почему ты здесь, негодяй, ты должен быть у князя. Вот видишь, Стела», поморщился я, покосившись на брызжущего слюнями Крысина. «Сколько вокруг чудаков, я хотел сказать неадекватов, но в последний момент решил выразиться помягче. Не беспокойся об этом, Макс Огнев, Стеле не было никакого дела до истерики Крысина. Прежде, чем мы перейдем к сдаче экзамена, ты готов получить награду за выполненные задания?» Я очень хотел согласиться, предвкушая награду за выполнение сразу трех официальных личных заданий и еще одного неофициального, но был один нюанс. Повышение ранга в храме однозначно привлечет внимание тех, в чьих руках сейчас находится свеча. Не нужно быть гением, чтобы сложить дважды два и выйти на меня. Нет уж, я лучше немного потерплю и получу заветный ранг на севере, там, где мой прогресс скроет магический фон стужи. Готов, Стела? Но только в том случае, если твои, несомненно щедрые награды не повлияют на повышение моего ранга. Ты провел сотню сделок, Макс Огнев, заключил договор с настоятелем храма, князем Александром Михайловым, разорил Луку Крысина. Ты, несомненно, получишь второй ранг, Макс Огнев. Тогда, может быть, отложим этот безусловно приятный момент на потом? Стела задумалась, а я только сейчас заметил, что не слышу истошных воплей Крысина. Покосился налево и со странной смесью злорадства и тревоги увидел не только Крысина, но и Михайлова с Назаровым. Все трое что-то говорили, но, благодаря Стеле, я их не слышал. «Твое право, Макс Огнев, Стела, приняв какое-то решение, вернулась к нашему диалогу. Но у меня будет небольшое условие. Сотня золотых», машинально отреагировал я. «Нет, другое», не поняла меня Стела. «С тебя сотня золотых», объяснил я. «Такова стоимость небольшого условия. Сама понимаешь, путь купца, все дела. А если я немедленно дам тебе второй ранг, будь у Стелы лицо, она сейчас обязательно бы прищурилась». «Не дашь», уверенно заявил я. «Ты уже просчитала варианты и решила, что мой вариант выгодней. Я не в курсе твоих мотивов, но мы оба знаем, что тебе тоже будет выгодно, если я повышу ранг чуть позже и не в храме». «Ты прав, Макс Огнев», не стала спорить Стела, «но платить я тебе ничего не буду. Если хочешь получить повышение ранга в Николаевске, где ты и собираешься сдавать свой экзамен, то тебе придется модифицировать твой амулет». «Зачем?» – нахмурился я. «Чтобы я могла дотянуться до храмовой Стелы», как нечто само собой разумеющееся отозвалась Стела. «Чтобы ты получил ранг на севере, мне нужно модифицировать твой амулет», терпеливо пояснила Стела. «Находящийся в Николаевске ретранслятор слишком слаб». «Ладно, на это мне нечего было возразить. Валяй. 100 золотых, Макс Огнев. Хих». Прыснул замерший на плече Виша и едва слышно шепнул: «Как она тебя, Макс?» «Смешно», поморщился я, «шутка засчитана, Стела». «Никаких шуток, Макс Огнев. Ты меня разоришь, Стела». «Другого предложения у меня для тебя нет, Макс Огнев. Соглашайся», — выдохнул Виш. «Независимость от храмовой стелы того стоит, что ты имеешь в виду. Если для работы со стелой подойдет любой обелиск, то эта сотня окажется лучшей инвестицией в твоей жизни». Я понимал, о чем говорит Виш. «Подчас информация или, в моем случае, доступ к информации дороже золота. Вот только хватит ли в таком случае у меня денег на мою экзаменационную задумку? На данный момент у меня 400 золотых. 200 мне дал Камнев, 200 скопилось у меня за все время закрытия проколов. Даже если я сейчас отдам сотню, у меня останется почти 300 золотых, а этого с лихвой хватит на стартовый капитал. Согласен, решился я. Что нужно делать? Приложи золото и амулет к обелиску, прошелестело стела. Это займет буквально несколько минут. Не знаю, как для стелы, но для меня эти несколько минут растянулись чуть ли не в полчаса. Меня бросало то в жар, то в холод, а висящий на груди амулет, казалось, прикипел к груди. Про Михайлова, Назарова и Крысина и вовсе молчу. Им наверняка пришлось еще хуже, чем мне. Тяжело стоять и смотреть, как происходит что-то непонятное и при этом тебя туда не пускают. Особенно если ты настоятель храма. Впрочем, лично мне было плевать и на Михайлова, и на Назарова, и уж тем более на Крысина. Готово, Макс Огнев. Голос с тела стал более живым, что ли. Теперь ты сможешь получить следующий ранг у любого обелиска. Вот и отлично, усмехнулся я. Перейдем непосредственно к экзамену. Я могу выдать тебе награду, которая никак не повлияет на повышение ранга, Макс Огнев. А вот это было максимально интересно. Продолжай, кивнул я. Что-то на выбор или усмехнулась с тела. За первую сотню сделок тебе полагается достижение торговец. Отныне все твои сделки будут на 5% выгоднее. Неплохо, признал я. Что-нибудь еще? За сделку, заключенную с настоятелем храма, тебе доступно достижение самородок. Будучи никем, ты заключил договор с одаренным, превышающим твое развитие на 6 рангов. Отныне сильные мира сего будут воспринимать тебя менее скептически. Тоже неплохо, по правде сказать. Мне очень понравилось это достижение, но я по привычке не стал демонстрировать свои настоящие эмоции. Я рано или поздно столкнусь с настоящими акулами бизнеса, и будет мега полезно, если они не будут воспринимать меня как наунейма. Нет, я более чем уверен, что так оно и будет, но благодаря этому достижению у меня хотя бы будет шанс на первое касание. Ну а дальше, все уже зависит от меня. За разорение луки Крысина, ты получаешь достижение «Стальная хватка». Чем чаще ты будешь разорять недобросовестных и бесчестных торговцев, тем охотнее с тобой будут заключать сделки дворяне и купцы. Но есть и минус. Каждый барыга будет считать своим долгом кинуть тебя на деньги. Ну такое себе, достижение было однозначно крутое, но слишком уж сильно ограничивало потенциальный круг торговых партнеров. Увы, но подчас приходится вести дела с максимально мутными типами. Ах да, стела сделала вид, что вспомнила часть информации. Окружающие тебя разумные и особенно одаренные будут чувствовать идущую от тебя силу. Максимально размыто и непонятно, прокомментировал я, но все равно спасибо. За прохождение 40-го прокола Макс Огнев получает дар удача. Повышается шанс встретить что-то интересное. Обстоятельства чаще складываются в вашу пользу. Круто, побывав в проколе, я по достоинству оценил полученный дар. Даже если он будет нейтрализовывать такие вот проклятия, ему цены не будет. Макс Огнев, ты готов приступить к прохождению досрочного экзамена? Готов, уверенно заявил я. Но для начала мне нужно отдать должок. Они нас слышат? Нет, в голосе с тела мелькнуло смущение. Я не часто вступаю с одаренными в диалог. Понял тебя, усмехнулся я. Сохраню в тайне наш маленький секрет. А сейчас, можешь сделать так, чтобы они меня услышали? Конечно, Макс Огнев. Как будешь готов, скажи, я готов приступить к сдаче экзамена. Не успел я кивнуть, подтверждая, что услышал условия с тела, как на меня обрушился шквал эмоций. Огнев, чтоб тебя, надрывался Михайлов, а ну живо сюда. Огнев, у нас договор, вторил ему Назаров. Он меня избил в коридоре, он меня избил в коридоре. Крысин вполне себе профессионально корчил из себя жертву. Господин полковник, я вытянулся во фрунт, во исполнение нашего договора. Навик Огнев отправляется на прохождение досрочного экзамена. Какой экзамен? Огнев, я тебя никуда не отпускал. Наставник Назаров, я, не слушая Михайлова, повернулся к графу. Во исполнение нашего договора докладываю, Стелла одарила меня достижением торговец. Я усилием воли продемонстрировал свеженькое достижение. Это достижение, которое любой торгаш получает после заключения сотни сделок. Возмутился граф. Все-таки Назаров не зря был замом по учебно-воспитательной части, и он с первого взгляда понял, что я его дурю. Что ж, будет ему впредь наука, тщательнее обговаривать условия договора. Мы договорились, что я скажу, что получу от Стеллы. Я получил достижение торговец, я невозмутимо пожал плечами. Сделка выполнена, граф. На крысина я и смотреть не стал. Одаренные еще что-то кричали, но я их не слышал. Честь имею, господа, холодно улыбнулся я, прислоняясь спиной к Стелле. Я готов приступить к сдаче экзамена. Глава 20. Навик Макс Огнев официально приступает к досрочной сдаче экзамена. Заявление с тела услышали все без исключения одаренные, присутствующие в зале. Условия досрочной сдачи. Провести сделку в доступной для выбора локации. Сделать прибыль в 30%. Рекомендуемая сумма оборота от 10 до 1000 золотых. Навик Огнев, выбери локацию. Выборгская губерния, село Николаевка. Место мы с Вишем при посильной помощи Камнева выбрали еще месяц назад. Хоть село и находилось на берегу Баренцева моря, и почти все его жители промышляли рыбной ловлей, торговцы были здесь редкими гостями. Им гораздо проще было закупиться рыбой в Николаевске, как в этом мире называли Мурманск, где был огромный оптовый рынок. Купцы первой гильдии вовсе предпочитали расторговываться в Норвегии, в полной мере реализуя свое право на заграничную торговлю. Для меня же Норвегия пока была закрыта, а брать рыбу в Николаевске было банально невыгодно. К тому же, потому, что я узнал в храмовой библиотеке, зачастую треска доходила до центральных регионов империи, скажем так, подпорченной. Об этом мало где писали, и я встретил лишь два упоминания о качестве привозимой с севера рыбы, но эти два момента мне подсветил Виш, и я склонен был доверять фамильяру. В итоге, учитывая, что у меня была заточенная на зимние путешествия мотособака, на которую я возлагал большие надежды, я решился ехать напрямую в Николаевку, а оттуда, закупив там рыбу, отправиться сначала в Николаевск, а там уже действовать по ситуации, или расторговаться, или, вникнув в местные расклады, попробовать немного попрогрессорствовать. План был, конечно, так себе, но уж 30% прибыли я точно смогу выручить. Плюс, учитывая, что Стелла определила рамки оборота от 10 до 1000 золотых, я спокойно могу пройтись по нижнему лимиту. Вопрос был в одном, предоставит ли Стелла портал, и если да, то до куда? Навик Макс Огнев получает предписание отправиться в город Николаевск. По истечению 2 месяцев, Навик Огнев обязуется прибыть к Стелле, иначе экзамен будет провален. Навик Макс Огнев, немедленно явитесь в портальный зал для прохождения досрочного выпускного экзамена. Есть прибыть в портальный зал, громко отрапортовал я, с трудом сдерживая рвущуюся изнутри радость. У меня получилось. Один момент, граф Назаров недобро усмехнулся и посмотрел на князя. Господин настоятель, вы, как глава храма, имеете возможность установить более точные временные и денежные лимиты. Лимиты? Нахмурился Михайлов, поначалу не сообразив, на что намекает Назаров. «Назаров на тебя обиделся», — шепнул мне Виш, мстит за сокрытие информации о полученном даре. «Ну и плевать», — мысленно поморщился я. «Нечего было мне руки выкручивать. Он с меня 700 содрал из-за чертовой подписи. Хотя и так было очевидно, что я с легкостью сдам этот досрочный экзамен». «Это точно», — усмехнулся Виш. «Незачем ему знать про дар удачи. Лимиты», — с нажимом произнес Назаров. «Денежный от 10 до 1000 золотых и временный от 2 недель до 2 месяцев. И что с ними?» Михайлов все никак не мог понять, к чему клонит его зам. Огнев, один из лучших новиков храма, Назаров мазнул по мне недовольным взглядом. «Торговый оборот в 10 золотых будет для него смешной суммой. Вот какие лимиты». До князя наконец дошло, на что намекал Назаров. «Абсолютно согласен, граф. Огнев, назначаю минимальный денежный лимит в 1000 золотых. Что касается сроков экзамена, то максимальные временные рамки – 2 недели. Вас понял, господин наставник», – бодро отрапортовал я, а сам подумал, вот же сволочи. «А кто будет следить за выполнением требований?» – подал голос Крысин. «Нужно отправить непредвзятую комиссию, учитывая, что за выполнением экзамена при помощи амулетов следила сама Стелла». Крысин в очередной раз спорол ерунду. Михайлов с Назаровым синхронно поморщились, но скупщика это, похоже, не смутило. И не забудь сдать комплект храмовой одежды. Крысин, на мой взгляд, только что пробил очередное дно. Интересно, он реально не понимает, что все, происходящее в храме, записывается стелой. К тому же, у меня в инвентаре хранится 4 набора храмовой одежды. Так, на всякий случай. И то, что официальный куратор Новиков приказывает на время экзамена сдать храмовую одежку, это уже не мелочность, а нарушение внутреннего регламента храма. Интересно, Михайлов или Назаров его осадит, но нет, что князь, что его зам оба промолчали. Я молча скинул то, что осталось от одежды и, оставшись в нижнем белье, с вызовом посмотрел на Михайлова. «Честь имею, господа!» Князь покраснел, то ли от недовольства, что я ответил не по уставу, то ли сообразив, как все выглядят со стороны. Ведь своими дурацкими приказами Крысин подставлял в первую очередь Михайлова. Впрочем, мне уже было плевать. Возвращаться назад я не планировал, поэтому мог позволить себе определенные вольности. Да и потом, если что, будет козырь на будущее. Со стороны руководства, а значит и храма, это был косяк, и я непременно воспользуюсь этим в будущем. Обо всем этом я подумал уже на ходу, поскольку, не дожидаясь, пока господа руководители придумают мне очередное усложнение, быстрым шагом направился к выходу. И только ступив в коридор, я услышал гневный рык Михайлова. «Огнев, а ну стоять, бежим!» — шепнул Виш, и я рванул с места, словно спринтер. «Дураков нет, и чем быстрее я окажусь в Николаевске, тем быстрее закончится эта бесконечная кабала. А вот Камневу, в отличие от меня, придется еще потерпеть. Кажется, за мной кто-то бежал, не удивлюсь, если это был Крысин, но шансов у него не было». Залетев в портальный зал, я молниеносно облачился в запасной комплект одежды и кинулся к порталу. Навик Огнев, Николаевск, досрочное прохождение экзамена. Жарков молча кивнул, взмахнул рукой, и я, не замедляя хода, влетел в появившуюся передо мной рябь портала. «Прощай, храм! Привет, внешний мир!» Николаевск встретил меня с тылым ветром и недовольным сопением портального смотрителя. «С платформы слезай!» — проворчал пожилой магик. «Ходят тут всякие, только успевай настройки менять». Я же, не обратив внимания на брюзжание деда, молча направился к выходу. Хоть я и был здесь в первый раз, но у меня был личный гид в лице Виша, который незамедлительно принялся за дело. «Выходи из мэрии и поворачивай направо, дальше по прямой до торговых рядов. Предлагаю для начала утеплиться». Я молча кивнул и поплотнее закутался в храмовую робу. Несмотря на весеннее время, в Николаевске было жутко холодно. «Это все из-за стужи», — прочитал мои мысли Виш. «Николаевск хоть и задело самым краешком, но тем не менее. Прежде, чем я покинул мэрию, мне пришлось зарегистрироваться и получить храмовую бирку». Тщедушный клерк, щеголяющий зачарованным на сопротивление холоду кафтаном, вписал в огромную амбарную книгу мое имя, социальное положение и цель прибытия в Николаевск. Затем я получил деревянную бирку, на которой тот же самый клерк выжег предоставленную мной информацию и махнул рукой на выход, показывая тем самым, что я могу идти. До торговых рядов я добрался довольно быстро, но сколько там ни бродил, так и не смог подобрать ничего стоящего. Обычную одежду брать не было смысла, даже порванная храмовая роба грела в разы лучше, а утепленные штаны и сюртук стоили столько, что я только диву давался. 30 золотых за комплект из штанов и кафтана, и еще десятка за сапоги, на мой взгляд, это был грабеж среди белого дня. Огненный щит и то дешевле выйдет. Так, действительно, выйдет экономичней, согласился со мной Виш. Но без золота тебе не справиться, слишком малый энергетический резервуар, рассчитывай на золотой в сутки. Итого 14 золотых за 2 недели, тут же подсчитал я. Все, Виш, пошли приценимся. В итоге, мне все равно пришлось раскошелиться на 15 серебряных, чтобы купить обычную зимнюю одежду. Местные торговцы, видя храмовую робу, тут же взвинчивали цены в 2-3 раза. Не знаю, почему, но мой внешний вид не внушал доверия местным торговцам. Что думаешь, Макс? Все то время, что я ходил по рыбному базару, Виш хранил молчание, всем своим видом демонстрируя, что он и не думает мне помогать. Вот только дракончик явно заинтересовался 2 лавками. На первый взгляд они ничем не отличались от остальных торговых точек, но судя по ценнику, а он был раз в 5 выше среднего, здесь продавали непростую рыбу. И действительно, как пояснил торговец, эта рыба была прямиком из прокола. Мне тут же пришла идея стремительного обогащения, но я решил не торопиться и идти по плану. Что я думаю? Беззвучно протянул я, гуляя по пустым рыбным рядам. Первое, товара на прилавках практически нет, привоз обещают где-то через месяц, когда сойдет лед. Вообще, я с удивлением узнал, что несмотря на близость к рыбным деревушкам типа Николаевки, рыбу доставляли на кораблях. Вот только лед, который должен был сойти еще неделю назад, до сих пор держал речной путь в белоснежном плену. Местные торговцы винили во всем стужу, мол, каждый год лед стоял на реке все дольше, да и вообще было все холоднее и холоднее. Для меня было решительно непонятно, почему империя до сих пор не решила эту проблему, ведь страдали и местные жители, и морская торговля. Безалаберность, намеренное вредительство, чей-то интерес. Впрочем, на текущий момент это было неважно. Далее, я кивнул на встретившуюся на пути бочку с треской, от рыбы воняет тухлятиной. И знаешь, что, заинтересованно протянул фамильяр. И это всех устраивает, вишь. Только подумай, если здесь, на крупнейшем оптовом рынке продают подгнившую рыбу с невычищенной требухой, то в каком состоянии она доезжает до столицы? Про южные и восточные провинции вовсе молчу. Как думаешь, в чем проблема? Местные, все, как один, говорят, мол, а что такова? Я передразнил последнего из торговцев, который никак не мог понять, чем меня не устраивает рыба. Надо ехать в Николаевку и уже там узнавать, почему тут так наплевательски относятся к качеству продукта. Прям все, усомнился Виш. Не все, усмехнулся я. Есть здесь две лавки, там рыба хорошо вычищена, заморожена и засолена, но и ценник там дай бож. Занятно, протянул Виш. И что дальше? Да ничего, поморщился я. Поедем в Николаевку, попробуем закупиться хорошо вычищенной рыбой. Ты как будто чем-то расстроен, Макс. Да как тебе сказать, я с тоской посмотрел по сторонам. Я думал, что приеду весь такой умный и красивый, быстренько изобрету вяленую и соленую рыбу, а тут? А тут и так все это есть? Понятливо покивал Виш. Ты не первый форточник в империи, Макс, да и местные тоже не дураки. Это да, вздохнул я. В общем, пока что буду делать ставку на качество, а там посмотрим. Есть еще парочка мыслей. Что за мысли? Проколы? Конечно, я с укоризной посмотрел на фамильяра. Виш, хватит валять дурака, я же видел, как ты заинтересовался теми двумя лавками. Мало ли, чем я заинтересовался. Ну-ну, поморщился я. Будь у меня побольше времени и будь тут Камнев, я бы не раздумывая направился на поиски проколов, но в одиночку, в незнакомом месте. Да я тут вечность могу эти проколы искать. Это да, неохотно согласился Виш. Да и потом, я увидел на рынке все, что хотел и свернул на центральный торговый проспект. Судя по тому, что я увидел, это не разовая история, а постоянная. А значит, кто-то из местных осознанно не закрывает прокол. Логично, признал фамильяр. Ну и без форточников здесь не обошлось, я целенаправленно двигался к ближайшей лавке, торгующей рыбой из прокола. В общем, хочешь, не хочешь, нужно ехать в Николаевку. К тому же, нужно пользоваться тем, что на реке стоит лед. А сейчас ты, хочу скинуть часть запасов. Наверняка хотя бы в одной из двух этих лавок заинтересуются ингредиентами из проколов. Ну наконец-то, фыркнул фамильяр, поудобнее устраиваясь у меня на плече. Я уж думал, не догадаешься. Куда уж мне до тебя, усмехнулся я, сворачивая к искомой лавке. С собой у меня было 200 золотых, все, что осталось после торгов с Назаровым. Мне же нужно было сделать оборот в 1000 золотых. Я трезво оценивал свои шансы и понимал, пятикратную прибыль сделать на рыбе нереально. А значит, мне нужно срочно поднимать свой стартовый капитал. Собственно, именно с этой целью я искупал в храме ингредиенты из проколов. Пока что вместимость личного и амулетного инвентарей оставляла желать лучшего, но мне было грех жаловаться. «Добрый день, уважаемый!» Я поприветствовал скучающего за лавкой приказчика. «Скажите, рыбные лавки дальше по улице?» Процедил мужчина лет 40, скользнув по мне оценивающим взглядом. «Здесь продукция не по карману обычному люду. Я не покупать, отношение высокомерного приказчика мне не понравилось, но я не стал обострять конфликт. Я с коммерческим предложением, не интересует. Вы, похоже, не понимаете», нахмурился я. «Я купец первого ранга, уважаемый. Будьте добры, позовите хозяина лавки». «Купец?» Приказчик смерил меня презрительным взглядом и оглушительно расхохотался. «Иди отсюда, мальчик, и как ты будешь реагировать?» Виш ощерился в своей фирменной зубастой улыбке. «Сломаешь ему нос, поджаришь огненным шаром. Всего хорошего, уважаемый», — холодно произнес я и, не говоря больше ни слова, вышел из лавки. «Скучный ты тип, Макс», — усмехнулся фамильяр. «А как же показать, кто здесь тварь дрожащая, а кто право имеет?» Вишу очень понравилась эта фраза, которую я ненароком обронил, и он при каждом удобном случае с удовольствием ее использовал. «Много чести», — буркнул я, направляясь к следующей лавке. «За все время моей работы сначала на маркетплейсах, а потому и в компании Илюхи, я понял следующее: не стоит метать бисер перед свиньями. Да и потом, если хозяин лавки держит у себя такого приказчика, то он либо такой же, либо совершенно не следит за своими работниками. А это не серьезный подход. А что ты будешь делать, если во второй лавке окажется точно такая же ситуация?» — ехидно уточнил Виш. «Буду действовать по обстоятельствам». К счастью, во второй лавке приказчик оказался не просто более адекватным, но еще и одаренным. Он с первого раза заметил едва видимую дрожь окружающего меня огненного щита и вел себя в высшей степени учтиво. Сначала поинтересовался, чем он может быть мне полезен, затем, узнав, что у меня на продажу есть ингредиенты из прокола, профессионально взял меня в оборот. Надо признать, что от разговора с этим немолодым уже мужчиной я получил самое настоящее удовольствие. Для начала он продемонстрировал отличное знание продукции проколов, а следом у нас случилась содержательная беседа. Во время разговора приказчик ненавязчиво меня прощупал, оценив покупательскую платежеспособность и мою погруженность в предмет торга, и сделал свое предложение. В итоге предложенные им цены на ингредиенты оказался вполне себе адекватным. Не сказать, что мне дали честную цену, в столице я смог бы выручить за ингредиенты в 2, а то и в 3 раза больше, но для северной провинции это была хорошая цена. Более того, приказчик дал пояснение по каждой позиции, где она используется и кому он сможет ее продать, и какие сложности есть с последующей реализацией. В общем, впервые за долгое время я встретил коллегу-профессионала, с которым приятно было пообщаться. Итогом нашей беседы стала обоюдовыгодная сделка. За все ингредиенты я получил огромные по купеческим меркам деньги – 250 золотых. А в качестве бонуса Игорь Андреевич Хомутов, так звали приказчика, согласился помочь с реализацией рыбы, которую я обещал доставить из Николаевки в течение 10 дней. Мы ударили по рукам и расстались довольные друг другом. Мой стартовый капитал превысил отметку в 450 золотых, настоящее богатство по местным меркам, и я освободил оба инвентаря. Отпраздновав заключение сделки плотным обедом, Вишу, как обычно, достался стакан молока, я снова вернулся на рынок, закупил 10 пудов соли и 20 сосновых бочек, больше в инвентарь не влезло и, прикупив на всякий случай овечий тулуп, потопал за городские ворота. Переть на себе 160 килограмм соли было непросто, но выросшая благодаря проколам сила и выносливость позволяли совершать такие подвиги. Ну а за городом я достал из личного инвентаря мотособаку и, разместив соль в грузовом прицепе, сел за руль. Меня ждала 4-часовая дорога по холодной, заснеженной дороге, но на душе было тепло. Первая часть моего досрочного экзамена была выполнена. Я успешно обратил ингредиенты в звонкую монету и подготовился к транспортировке рыбы. Дело было за малым – добраться до Николаевки и договориться с местными рыбаками. Ну, с Богом! Выдохнул я и, вставив средний энергокристалл, нажал на газ. Мотособака послушно покатилась вперед, а я довольно улыбнулся. На этот раз у меня все выйдет без сучка и без задоринки. Ведь правда же, один пуд равен 16,38 кг. Уважаемые читатели, сегодня 25 мая, последний звонок, с праздником всех причастных. Увидимся ровно через сутки. Глава 21. Скажи мне, Пахом, почему ты и твои работники так плохо чистите рыбу? Я находился в Николаевке уже третий день и до сих пор не мог добиться от рыбаков внятных ответов на мои вопросы, а интересовало меня все подряд. Каким образом местные ловят рыбу, где и как солят, почему используют именно сосновые бочки и еще миллион вопросов. Но больше всего меня тревожил вопрос качества. Достаточно было разок пройтись по рыбным рядам Николаевска, чтобы понять, местные рыбаки были криворукими лентяями, поскольку ничем другим нельзя было объяснить состояние рыбы. Большинство рыбы, которую я видел на рынке в Николаевске, была уложена в сосновые бочки и щедро посыпана солью. Вот только заглянув в бочку, становилось понятно, рыба, как говорится, второй свежести. Об этом говорил и запах, и внешний вид товара, Каждая вторая рыбина была ужасно почищена, жабры, требуха, склизкая чешуя. Признаться, когда я ехал в Николаевку, я ожидал встретить здесь максимально тупых и ленивых людей, которые банально не умеют работать ни руками, ни головой. Иначе невозможно было объяснить такое халатное отношение к продукту. Каково же было мое удивление, когда я понял, что местные рыбаки – великолепные специалисты своего дела. Я закономерно задался вопросом, почему же, черт возьми, местные рыбаки так плохо чистят рыбу. Вот только местные шарахались от меня, как от чумного, и мгновенно включали дурачка, когда я начинал приставать к ним с вопросами. И только на второй день я смог получить ответы на свои вопросы. Случилось это в доме у старосты Николаевки, Пахома, который по совместительству являлся главой местной артели рыбаков. Сегодня у артели был выходной, и я застал Пахома дома.